Кацуба первым выскочил в парадную дверь, пробежал 10 метров, обернулся и изготовился к стрельбе. Мазур сделал перебежку, сменил его, напарник перебежал. Франсуа пронесся мимо, таща за руку спотыкавшуюся Лару. В окне на первом этаже звонко посыпались стекла, выбитые дулом чего-то длинного, солидного. Две коротких, почти бесшумных очереди скрестились на хозяине длинной дуры, и он спиной вперед отлетел от окна, а его оружие упало наружу. Еще очередь по двум загоревшимся окнам, чтобы залегли на минутку, не дергались. Рев могучего мотора, Мазур растерянно обернулся. Вопреки установленной им же диспозиции, Дон Херонимо, вместо того, чтобы подвести машину к живой изгороди и оставаться под ее прикрытием, гнал трехтонное чудище прямо на запертые ворота. Ворота, конечно, не выдержали, половинки распахнулись с неописуемым грохотом, и Хамер ворвался во двор, понесся к крыльцу. И словно взорвался изнутри. Брызнули стекла облаком тускло сверкнувшего крошева, полетели искры. Это рикошетили от короткого капота пули. Лопнули передние шины. Громадина вездеход рыскнул, дернулся вправо-влево. Уже лишившись всех стекол, продырявленный замер, косо встав посреди двора. Мотор заглох, а по нему продолжал остервенело, нескончаемо лупить откуда-то сверху крупнокалиберный пулемет. «Башенка», — мгновенно вспомнил Мазур. То ли он там спал, то ли выжидал подходящего момента. «Мы все пока что в мертвой зоне, хрен достанет. Но ведь мина вот-вот рванет». Кацуба выпустил очередь по очередному окну. Там замаячил еще один разбуженный обитатель. Не промахнулся, конечно. Пулемет лупил с башенки, с идиотским упорством превращая внутренность Хамера в хлам. Дон Херонимо, конечно, кранты, ничто живое под таким огнем уцелеть не способно. Пулеметные очереди крест-накрест прошлись по двору, взметая высокие земляные фонтанчики. Раздался ревущий посвист. Под крышей дома гулко взорвалась граната. Взлетели осколки кирпича. Мазур обернулся. Франсуа, стоя на коленях, запихивал вторую в немецкий ручной гранатомет, похожий на огромный пистолет. «Стой!» — заорал Мазур. «Все равно не попадешь!» Франсуа захлопнул гранатомет, но стрелять не стал. В доме уже не орали и не носились по комнатам. Вряд ли удалось положить всех, просто поняли, что дела хреновые, и безопаснее всего полежать носом в пол, присмотреться и прислушаться. Совсем плохо, без машины, на своих двоих посреди огромного поместья, где совсем скоро начнется общий переполох. На вилле третьего братца уже давно услышали шум здешнего веселья. В ночной тишине грохот пулемета далеко разносится. Где же собаки, интересно? Выбегая на крыльцо, успел вновь включить свисток. Что-то их не видно. Должно быть, проломились через изгородь. Притихший было пулемет опять заработал, поливая двор наобум. Присмотревшись к фонтанчикам, Мазур прыгнул вперед, перекатился, пулемет развернулся было в его сторону, фонтанчики прошли чередой метрах в 3, но он уже лежал под прикрытием Хамера, за спущенным колесом. Подняв голову, окончательно убедился, что с Доном Херонимо все кончено, издырявленная пулями вся какая-то смятая фигура на водительском месте. Ошибиться невозможно. Чуть высунулся. Голова и плечи пулеметчика четко виднелись над высокой стенкой, открытой со всех сторон башенки. Мазур выпустил длинную очередь, вовсе не стараясь попасть, давя на психику. Дуло пулемета задралось вверх. «Ага, спрятался. Ко мне!» — рявкнул Мазур. «Прикрываю!» Первым подбежал Франсуа, волоча Лару, кинул ее на землю, прикрыл с собой. За ним появился Кацуба. «Ты что заложил?» — прокричал Мазур. — Не ссы, взрыва не будет, но полыхнет знатно, термит. Очки отключите! Сейчас!» Мазур втянул голову за колесо, проворно отключил прибор ночного видения, зажмурился. Вспышка невероятной яркости озарила двор. Когда он осмелился осторожненько выглянуть, весь второй этаж был залит, словно аквариум, ослепительно-алой массой, блещущей всеми оттенками, переливающейся, жаркой. Звонко лопнуло первое окно, языки пламени рванулись наружу, превратив двор в пересеченное чернейшими тенями ослепительное пространство. Пулемет молчал. Через несколько секунд черная фигурка, перевалившись через кирпичную стенку башенки, загрохотала по крыше, растерянно заметалась. Мазур выручил спасавшегося из затруднительного положения, достав короткой очередью. Тело шумно поползло по крыше, подпрыгивая на волнистых черепицах. Какой-то миг казалось, что застрянет в широком водосточном желобе. Нет, тут же, проломив его, полетело вниз. Слышно было, как на задах дома трещат ветки, а полоумевшие обитатели, оставшиеся на данный момент в живых, наконец-то сообразили, что черный ход вражескому вторжению пока что не подвергся, и кинулись спасаться, проламывая телами со всего размаху густейшую живую изгородь. В доме уже вовсю буйствовал пожар. Конечно, можно представить, сколько там дерева за сотню лет просохшего в сущий порох. И так, ни колес, ни документов, все документы остались в Баралочи, в сейфе отеля. Дон Херонимо, правда, прихватил с собой какую-то убедительную, как он заверил, ксиву, способную избавить от любого полицейского досмотра, но она наверняка годилась только для него одного. Чуть ли не 200 километров до Баралочи. А на сцене сейчас появятся новые участники. Уже, должно быть, лезут в машины. Тут и мертвый проснется. «Ну?» — спросил Франсуа. «В гараже у них есть машины?» — быстро ответил Мазур. «Наш единственный шанс. Интересно, что делать, если там нет ключей?» «Нет, в такой глуши, да еще в поместье грозных братцев, вряд ли кто-то всерьез опасается угонщиков. Это шанс, и другого нет». «Эй, вы там долго будете сидеть? К воротам!» Конечно, это была галлюцинация, потому что Ольге здесь неоткуда взяться. Но почему тогда все остальные обернулись в сторону распахнутых, покосившихся створок? «К воротам, черепахи беременные! Кому говорю? Или вы тут поселитесь?» Не рассуждая, Мазур рванул туда. «Самое время хорошим ударом вправить собственную нижнюю челюсть на место, а то пребывает где-то в районе живота». Ольга стояла рядом с распахнутой дверцей черного угловатого мерседесовского джипа старого образца, отчаянно махала ему рукой. «Карахо, шевели ты задницей! Там огни на дороге!» Отсветы пожара плясали на ее прекрасном и сердитом личике, позволяя убедиться, что это не видение, а самая доподлинная сеньорита Ольга Карреас, любимая женщина Каперанга Мазура. Франсуа достал из необъятного кармана новую термитную мину, торопливо пощелкал клавишами, кинул ее на сиденье развороченного пулями Хамера. Подбежали остальные. Замыкавший шествие Кацуба приостановился, ударил по пылающему дому длинной очередью, очевидно, усмотрев идиота, попытавшегося все же повоевать. Первой на заднее сиденье Мазур затолкнул Лару, не давая себе труда быть джентльменом. Вовсе уж невежливо, толкая кулаком, запихнул туда же что-то хотевшего сказать Франсуа. Кацуба запрыгнул сам. Мазур тут же плюхнулся на сиденье рядом с Ольгой. Она нажала педаль, и джип с ревом прыгнул вперед, задев правым боком воротный столб. Длинный скрежет. Обошлось. Машина развернулась почти на месте. Не зажигая фар, Ольга гнала по узкой дороге меж бесконечных рядов банановых кустов, свернула вправо, влево, вправо, помчалась по прямой. «Куда ты?» — чуть растерянно спросил Мазур, подпрыгивая на сиденье, цепляясь за поручень двери. Послал туда очередь. Вряд ли попал, но больше им вслед не стреляли. «Тормози!» — крикнул он. Ольга с похвальной реакцией выжала педаль. Мазура бросила вперед. Он успел упереться ладонью в ветровое стекло, едва его не высадив. Дорогу, по которой они ехали впереди, совсем близко под прямым углом пересекала другая, и по ту ее сторону был густой лес, и по ней, быстро приближаясь слева, уже плясали отблески дальнего света. Мазур приготовил автомат. Места хватало. Тем, кто оказался на заднем сиденье, пришлось гораздо хуже. Не повернуться толком в двухдверном салоне. Тесновато. Слева направо промчались два джипа, заливая дорогу ослепительным светом фар. В переднем четко видно, полным-полно народу. «Погоди», — сказал Мазур. Распахнул дверцу и спрыгнул, держа автомат на изготовку, пошел к перекрестку. Оказавшись там, посмотрел в обе стороны. Ага, в том направлении, куда умчались джипы, виднеется алое зарево. Значит, там как раз и полыхает особнячок. Ну, компас есть, карта есть, вокруг пока что тишина. Не самый веселый расклад, но лучше себя чувствуешь, чем там, во дворе. Он вернулся к машине, достал из кармана карту и, разложив ее на сиденье, посветил фонариком, показал нагнувшийся от руля Ольге. «Мы, стало быть, здесь. Рвануть можно сюда, либо сюда. Это если стремиться в Баралотче. И обе дороги они перекроют», — сказал просунувшийся меж передних кресел Франсуа. «Молчал бы, стратег», — сквозь зубы сказал Мазур. «Видел дураков, но таких, как твой шеф, нервы не выдержали. Что это за шеф, у которого вдруг обнаружились нервы? Ладно, замнем пока. В самом деле, я бы на их месте первым делом все заблокировал, тут и тут. Эта дорожка будет подлиннее и попетлистее, но все-таки, если верить карте, выводит прямиком на Панамериканское шоссе. А горючего у нас...» Он посмотрел на светящуюся желтым стрелку. «Ну, бывает хуже. Оля, может, я поведу?» «Сиди и стреляй, если что», — отрезала она. «Сам же видел. У меня вроде бы неплохо получается». «Ладно». Мазур свернул карту, сунул в карман и прыгнул на сиденье. «Сворачивай влево, и будем искать вот этот хитрый перекресток». «Да что вы топчетесь!» — истерически завопила Лара. «Поехали, пока они не вернулись!» «Погоди-ка», — сказал Мазур Ольге. Повернулся назад. «Вот что, кукла, давай-ка сразу наладим деловые отношения. Ты сидишь и старательно молчишь, как рыбка-окунь или рыбка-стерлядь. Что тебе больше нравится, ясно? И...» «Да кто ты вообще такой?» — закричала она Мазуру в лицо. «Твой номер вообще десятый. Тебе приказали, вот и шевели жопой». Ухватив ее за ворот блузки, Мазур неторопливо подтянул к себе поближе и помолчал, дожидаясь, когда она окончательно заткнется. В такой позе они просидели с полминуты. как ни покашливал Франсуа, явно выражая живейшее неодобрение стилем обхождения Мазура. Игнорируя его, Мазур сказал: «Тихо. Понятно? Не дома. Не ори. Не дома. И дома не ори. Если будешь орать и дергаться, рано или поздно из-за тебя где-нибудь вляпаемся. Я лучше знаю, что делать. Работа такая. Усекла?» Она слабо повозилась, пытаясь высвободиться, сварливо пробурчала: «Ладно, замнем, я понимаю», — сказал Мазур, веско, с расстановочкой, переживания и нервы. «Только выбираться будем спокойненько, без скандалов в благородном семействе». «Ну, молчим и слушаем приказы?» «Угу», — проворчала Лара. «Поехали», — сказал Ольге Мазур. «Бог ты мой, вы бы знали, какие скоты!» — забубнила сзади Лара. «Я все представляла совершенно по-другому!» Выругавшись про себя, Мазур все же не вмешался. «Нервное недержание речи скоро пройдет». Еще несколько минут она тихо бубнила про нешуточные переживания и свою горькую участь. Из этих сумбурных, накипевших жалоб Мазур так и не понял, кто же она, собственно, такая. Однако в его глазах она все меньше походила на радистку Кэт. Создавалось впечатление, что Лара вообще не имеет никакого отношения к играм. Вот только каким образом это холеное домашнее дитё, а именно такое мнение у него осталось при недолгом беглом общении, угодило из России в столь экзотические края? И почему ее освобождению придают такое значение? Ребус. Но не может это быть, разведчица, не может. «Ты хоть документы прихватила?» — спросил он у Ольги. «А то мы, признаться, без единой бумажонки». «Будь спокоен», — ответила она почти весело. «И наше магическое сальво-кондукто, и все бумаги, кроме того, всегда можем сослаться на сеньора бригадного комиссара, что на любой патруль подействует не менее магически. Ну, а разбираться с другими — это уже ваша забота. Вон как вы стволами увешаны». «Ну как же?» — Ольга фыркнула, не поворачиваясь к нему. «Милый, мне жутко неудобно, но ты должен понимать всю пикантность и сложность положения промышленной шпионки, приставленной к вам человеком, который не любит шутить и всю мою дальнейшую карьеру способен поломать играючи. Уж прости, но я пресловутым женским чутьем сразу поняла, что с тобой творится нечто неладное. Я тебя уже научилась понимать. Что-то произошло. Какие там, к черту, перепутанные грузы? Ни на какой прием к комиссару я, конечно, не пошла, а быстренько раздобыла через портье машину, подождала, пока вы выйдете из отеля, и примитивно двинулась следом на приличном расстоянии. Можешь обижаться, можешь злиться, но теперь, когда нет Лопеса, я единственная за вас отвечаю». «Наконец, есть еще одна причина, но ты, болван, до нее вряд ли можешь додуматься. В общем, я появилась вовремя, Вердет. Сказал бы спасибо, а не сидел с глуповатой физиономией». «Это какая еще причина?» — тупо спросил Мазур. Ольга театрально вздохнула, закатив глаза. «Послал Господь сокровище. Ладно. У тебя еще мозги не отошли от суровых мужских забав. Немного остынешь, догадаешься. А вот вы мне решительно не знакомы, сеньор», — сказала она, не оборачиваясь, и это могло относиться только к Франсуа. «Быть может, утолите ненасытное женское любопытство и расскажете своей спасительнице, чем это вы тут занимались? Не бойтесь, я давняя сообщница сеньора Влада по странствиям и всяким грязным делам. А еще мы с ним любовники. Могу вам честно признаться». «Военным дипломатам иногда приходится заниматься самыми разными проблемами», — осторожно сказал Франсуа, тоже по-русски. «Говоря обтекаемо, девушка попала в большую беду. Пришлось вмешаться». «А неужели вы тоже русский? Простите, не вполне похожие. Ну что вы, я из другой страны. Просто-напросто учился в России. Вы ведь наверняка собирались спросить, откуда я так хорошо знаю русский. Вывернулся соратничек, подумал Мазур чуть разочарованно. Военные дипломаты, я-то полагала, сеньор Михаил, просто дипломат, без звания. Так оно и обстоит, моментально ответил Фрунсуа. Употребляя военные дипломаты во множественном числе, я вовсе не распространял это на всех присутствующих. Я имел в виду только Влада. Ведь если я сейчас скажу вам, девушки Коронадо, я вижу, чертовски умны, это еще не будет означать, что здесь находится несколько девушек Коронадо. А? Вы ведь здесь одна. Просто таков уж оборот речи. Понятно, сказала Ольга. Ну что же, рада видеть, что вы умеете так блестяще спасать попавших в беду девушек. Там все еще полыхает на полнеба. Будем надеяться, если я попаду в беду, вы все меня спасете столь же блистательно. Она замолчала, внимательно глядя на дорогу. Кроны деревьев сплелись наверху. Стало совсем темно. «Дай-ка документы, не вызывающие подозрений, а оружием не очень-то станут интересоваться». «Притормозите в таком случае». Ольга остановила машину. Они выскочили в темпе, принялись освобождаться от комбинезонов, оставили себе только оружие и шлемы с филинами, а все остальное, собрав в охапку, отнесли метров на 20 в чащобу, разгребли ногами слежавшиеся прелые листья, свалили туда все и вновь засыпали. Франсуа тщательно опрыскал слой листьев из большого аэрозольного баллона, чем-то резко пахнущим, чуть смущенно сказал: «Привычка. Вряд ли по следу пустят специально обученных собак. Каперанг, как ты с ней только уживаешься? Язычок, что бритва. Это мое дело». Хмуро сказал Мазур. «Вроде бы об этом уже поговорили на совещании. Лучше скажи, что там с моим снаряжением». «С каким?» «Ты что?» — уставился на него Мазур. «Я имею в виду акваланг и все прочее». «А, извини, башка от этого мерлизонского балета совсем соображать перестала». «Все в порядке, снаряжение на подходе». «Нюхом чую, конкуренты уже идут к Чукумана», — сказал Мазур. «То, что произошло с нами в городе, нельзя назвать иначе, как нервной суетой». «Согласен, кто ж спорит?» — откликнулся Франсуа. «Пошли, а то освобожденная от драконов принцесса настоящую нервную суету устроит». Он как в воду смотрел. Едва они появились, Лара обрушилась с попреками, громко сетуя, что они исчезли куда-то на целый час, бросив двух беззащитных девушек, имевших все шансы либо быть съеденными дикими зверями, либо попасть в лапы не менее жуткой погони. «Тихо!» — вдруг шикнула Ольга таким голосом, что Лара тут же заткнулась. «Влад, а что означает, если на горизонте движется розовое пятно? Приближается с той стороны, куда мы едем». Все трое, не сговариваясь, схватились за автоматы. Надвинув своего филина, Мазур щелкнул кнопкой. Розовое пятно могло означать лишь одно. Приближалось нечто, активно излучавшее тепло. «Машина», — сказал он тихо, — «в прямой видимости». «Свернуть некуда, драпать поздно». «Господи, господи!» Лару прямо-таки затрясло. «Подожди», — сказал Франсуа, кривясь. «Не хнычь. Одна машина — это несерьезно. А ну-ка, в лес! Все! Я остаюсь. Если что, сами сообразите». Он сунул пистолет под рубашку, нетерпеливо махнул рукой. Остальные кинулись за толстые стволы. Франсуа, дождавшись момента, когда попал в сноп фар, принялся с озабоченным видом осматривать левое переднее колесо, потом, прикрывая глаза ладонью, шагнул навстречу машине, замахал рукой. Мазур положил ствол автомата на подходящий сук, распорядился, не оборачиваясь. «Оля, если эта плакса начнет орать, зажми рот вовремя, а?» «С удовольствием», — отозвалась Ольга. «Скоты!» — бросила Лара, но послушно умолкла. «Английский она, во всяком случае, знает неплохо», — отметил Мазур. «Мы ж по-английски сейчас говорили. Быстро, бегло. Не на русском, школьном английском, на настоящем». Машина остановилась, взвизгнув тормозами. Хлопнули все четыре дверцы. На дорогу высыпали люди, вооруженные кто гарандом, кто коротким автоматом. На служителей правопорядка они не походили ничуть. Громкие вопросы на испанском. Франсуа что-то отвечает без тени смущения. Пятеро сгрудились возле него, тычут в грудь стволами. Кацуба вдруг нажал на спуск, срезав двух крайних. Тут же Франсуа невероятным прыжком ушел из полосы света во мрак, и оттуда полыхнули желтые вспышки. Опомнившись, Мазур тоже стал стрелять. Все кончилось в какие-то секунды. Сзади снова завелась Лара, похныкивая с надрывом. «Ну, пора делать ноги», — сказал Кацуба, присмотревшись, опустил автомат. «А, ты ж не понял ни черта. Они хотели, чтобы Франсуа с ними поехал в Тилькару. Там, мол, разберутся, что за птица. После чего никаких недомолвок не осталось». Примерно через полчаса джип угодил передними колесами в присыпанную густым слоем листьев рытвину, так что передняя подвеска приказала долго жить. Все произошло так неожиданно, что Мазур не успел ничего сообразить. Только что сидел, напряженно глядя вперед, и в следующий миг дорога дернулась перед глазами так, словно кто-то пинком выбил из-под него земной шар. Шлем звучно грохнул о крышу, потом бросило вниз. Приборное снова видение прибольно стукнул по носу, из глаз посыпались искры, и Мазур на секунду ослеп. Проморгавшись, он обнаружил, что мотор заглох, машина застыла неподвижно, рядом от боли шипит сквозь зубы Ольга, а дорога перед глазами как-то странно перекосилась. Даже их крашеная под блондинку обуза не успела от неожиданности захныкать. Распахнув дверцу, он выскочил, рывком поправил шлем, сгоряча повел автоматом вправо-влево. Показалось сначала, что в них влепили из гранатомета. Чушь. Ни грохота, ни вспышки не было. Джип прочно угнездился передними колесами в рытвине. Что называется, дуракам везет. Когда через пару минут выяснилось, что без хорошо оборудованной мастерской нечего и думать вернуть вездеход к жизни, Ольга смущенно понурилась. «Ничего», — великодушно сказал Франсуа, похлопав ее по плечу. «Честное слово, я бы тоже проехал по этим листьям, как по асфальту. Кто же мог предположить?» «Да ты понимаешь, дура, что наделала!» — взвизгнула Лара. «Ничего особенного», — хладнокровно сказал Франсуа. «Переходим в пехоту, только и всего. С каждым могло случиться». Они стояли посреди узкой дороги, в густой тени. Высоко над головой сияли крупные звезды, и отовсюду доносились лесные шумы, скрипучие крики ночных птиц, шуршание, хруст, обезьяньи вопли. Лару прямо-таки трясло. Впрочем, и Мазур чувствовал себя неуютно, хоть и не показывал этого, конечно. «Где мы, как полагаешь?» — спросил Кацуба. «Примерно здесь», — сказал Мазур, светя на карту фонариком. «До Панамериканы километров около 10. А еще в 10 должна быть деревня. Якураити», — поправила Ольга, заглянув в карту. «Так произносится». «Все не так уж и плохо. Обычно в каждой деревушке на трассе останавливаются автобусы местных линий. Деньги у меня есть. Вот только до Баралочи нам придется добираться с несколькими пересадками». «А Куэстро дель Камири?» — спросил Мазур. «Что-то я в торопях не соображу. Как читать ваше название?» «Вот она! 50 км от Якораити». «Значит, судьба», — сказал Мазур. «Боже ты мой!» — истерически рассмеялась Лара. «Я-то думала, пришлют серьезных людей, профессионалов, а здесь такая придурочная компания!» Мазур внушил себе, что обижаться на нее не следует. Девчонка, судя по всему, хлебнула горького по самые уши, сама не своя. ожидают, что отважные рыцари в сверкающей броне неким чудом во мгновение ока переправят ее к родным березкам, и никаких иных вариантов допустить не согласны. Бывает. От нервов и пережитого. Интереснее другое. Вот сейчас окончательно можно сказать, что она не имеет ни малейшего отношения к серьезным конторам. В глаза назвать их непрофессионалами мог лишь человек абсолютно чуждый играм, привыкший судить о Special Forces лишь по голливудским фильмам. «И много профессионалов вы на своем веку видели?» — спросил он спокойно. «Ни одного не надо видеть, чтобы понять, какие вы растяпы. Сразу видно!» Мазур убедился, что не ошибся. Первое впечатление самое верное — постороннее, балованное дитя. «Возможно, на профессионалов мы и не тянем», — сказал он, вполуха прислушиваясь к ночным шумам и с радостью отмечая отсутствие среди таковых шума мотора и людских голосов. «Но у меня создалось впечатление, что вам не стоит рассчитывать на что-то лучшее. Придется обходиться тем, что есть. Придется пешочком. Если есть лучший вариант, подскажите». Лучшего варианта у нее, понятно, не нашлось. Уставилась на Мазура плаксиво и зло хлюпает носом. «Пожалеть бы, дуреху, да некогда утирать сопли». Ольга взглянула на часы, равнодушно бросила. «Вообще-то это не женское дело давать советы мужчинам, но через часок ягуары проснутся. На охоту выйдут. Я бы на вашем месте поспешила к трассе». «А ведь верно!» — моментально подхватил Кацуба игру. «Ягуаров тут хватает». «Тогда чего же мы стоим?» — взвизгнула Лара. Глава 5. Опрощение или хождение в народ. Длинный дощатый дом с выпиленным из фанеры золотым затейливым драконом над входом именовался Чифа и был самым настоящим китайским рестораном, которым заправлял самый настоящий китаец непонятного возраста в куртке из черного шелка. Официантами работали индийские парнишки, но хозяин время от времени бесшумно возникал в зальчике, поглядывал на пятерку странников загадочными раскосыми глазами, делал умильно настороженную гримасу и вновь исчезал в кухне, откуда тянуло вкусным, но не поддающимися определению запахами. Однажды он простер гостеприимство до того, что плавно подбежал к их столу, наклонился и что-то деловито защебетал. «Хао, хао, хэнь хао», — сказал ему Мазур, но в ответ на длинную, щебечущую тираду вынужден был растерянно пожать плечами. Больше он по-китайски почти ничего пригодного сейчас и не знал. Примечание? Хао-хао, хэнь-хао? Хорошо. Очень хорошо. Не станешь же спрашивать у благородного старца, где прячутся солдаты, есть ли поблизости танки противника и не минирована ли дорога, и уж тем более нелепо предлагать ресторатору поднять руки, сдать оружие и не запираться. «Суетиться», — сказала Ольга прозаично. «Учитывая, что мы тут единственные посетители и заказали немало, заработал он на нас неплохо. Ресторан, правда, убогий. Настоящие китайские рестораны только в столице. Там и супы из акульих плавников, и ласточкиных гнезд, и жареные креветки, и гусиные шкварки. А птичьего молока в оригинальной упаковке там нет?» — фыркнула Лара. «Вот чего нет, того нет», — с величайшим терпением развела руками Ольга. По негласному уговору на Ларины выборки старались не обращать внимания. Оказавшись в относительно населенных местах, освобожденная узница ничуть не успокоилась. Наоборот, впала в состояние устойчивого ступора, готового в любой момент разрядиться нешуточной истерикой. До деревеньки Якораити добрались без особых хлопот. Сначала шли по узенькой лесной дороге, при малейшем подозрительном шуме хватаясь за автоматы. Потом десяток километров тащились по обочине панамериканского шоссе, частенько опять-таки сворачивая в лес. Огромными грузовиками с гулким свистом, проносившимися в обоих направлениях, можно было пренебречь и не усматривать в них угрозу, но вот легковушек следовало остерегаться. И не только потому, что это могла нагрянуть погоня. Мазур, как и два его спутника, слишком хорошо знал, как бывают напряжены нервы у ночных патрулей в местах, где пошаливают партизаны, и как легко солдатушки-браво-ребятушки палят по всему подозрительному, не утруждаясь вдумчивой проверкой. Резанут сгоряча пулеметной очередью и жалуйся потом апостолу Петру, если только выпадет случай отрапортовать ему о прибытии. Однако до деревни добрались без приключений уже на рассвете, когда, несмотря на ранний час, понемногу оживали рестораны и торговые точки. Первые были бараками вроде китайского заведения, а вторые — хлипкими дощатыми прилавками, а то и попросту подосланными на голую землю кусками пластика. Беглого знакомства с крохотной деревенькой хватило, чтобы понять, живет она исключительно за счет проезжающих. Рестораторы надеялись, что кому-то из путешествующих все же взбредет блажь пообедать именно у них. Продавцы фруктов и олеповатых сувениров в виде ярких пончо, пародий на индейские, серебряных безделушек, старинных глиняных статуэток и кожаных сумок, жили теми же надеждами. Невероятно красочный индеец с разукрашенными бантами и бубенчиками ламой меланхолично ждал, когда кто-нибудь соблазнится запечатлеть его на пленку. За три проведенных здесь часа они поневоле изучили неспешный ход местного бизнеса. Больше всего везло двум черноволосым ребятам с крохотной бензоколонки «Shell», с утра заправившим десяток машин. Индеец с ламой однажды попал-таки в прицел объектива американки с желтого туристского автобуса. Остальные не могли похвастать и этим. Движение с рассветом стало довольно оживленным, но деревушка, видимо, мало чем отличалась от пары десятков своих сестер, разбросанных вдоль трассы. А потому интереса для туристов не представляла. Действительно, для старого китайца они оказались подарком судьбы. Поскольку неизвестно было, когда придется в следующий раз поесть, заправились основательно: утятина с кусочками ананасов, жареный индюк, копченое мясо со сладкой редькой, рисовые колобки, суп из длиннейшей золотистой лапши с плававшими в нем виноградинами. Четверо уписывали за обе щеки, Лара брезгливо поклевывала, мимоходом обмолвившись: «Видывала я китайские рестораны и получше». Когда сидеть дальше, несмотря на щедрый заказ, было как-то и неприлично, отправились под открытое небо. Вряд ли они могли привлечь особое внимание. Обычные джинсы, дешевые рубашки и объемистая сумка, в которой покоились автоматы, не выделяли их особенно на общем фоне. Одеты не богато и не бедно. Европейский облик еще ни о чем не говорит, а единственный среди них негр возбудить любопытство не может. В Санта-Кроче своих хватает. Рубашки, правда, пришлось носить на выпуск, чтобы скрыть пистолетные кобуры на поясах, но здесь почти все так ходили. Полицейский патруль, вихрем влетевший на ярмарочную площадь, внимания на них не обратил. Из полусотни здесь собравшихся бравые ребятки отчего-то уцепились за единственного субъекта, выглядевшего респектабельным горожанином. Белый костюм, галстук, кожаный чемодан, перстень на пальце. У него вдумчиво проверили документы, старательно перерыли содержимое чемодана и укатили, кажется, так и не дав объяснений. Пока что не появилось никого, напоминавшего бы посланцев, объявившего вендетту младшего братца, но опасность оставалась. Единственным слабым звеном, как легко догадаться, была Лара. Как выяснилось из деликатных расспросов, самый младшенький, Гарай, тоже отпробовал импортного угощения. Прекрасно знал ее в лицо, как и многочисленная челядь, частью избегнувшей участи двух хозяев. Поразмыслив, Мазур взял у Ольги деньги и купил у ближайшего лоточника женский платок ядовитой расцветки и абстрактного рисунка, способного лет 40 назад довести Никиту Кукурузника до нервного поноса. Заставил Лару его тут же повязать, скрыв волосы. Жалкая попытка замаскироваться, но все же лучше, чем ничего. при беглом взгляде из проезжающей машины не привлечет внимания. Беда только, что логика Гараева воинства — темный лес. Мазур, как и два его битых жизнью спутника, мог бы до мелочей, подробнейше и сознанием дела расписать, как будет действовать погоня или облава, высланная серьезной конторой, с поправками на континент, национальную специфику и ситуацию. Но поди пойми этих. Даже Кацуба, чувствовавший себя здесь как рыба в воде, пребывал в некотором затруднении, честно признавшись, что с подобной шпаной прежде не работал. «А как ты смотришь на такую идею?» — сказал Мазур тихонько. «Если так и не дождемся подходящего автобуса, тормознуть легковушку, предъявить хозяину в качестве единого проездного пару пистолетов и рвануть лихим броском до Куэстро дель Камире. Телефонов здесь нет? Ты сам выяснил?» «Боюсь, через часок я сам за такой план проголосую», — серьезно сказал Кацуба. «Ситуация, черти что, а то и больше. Здешние автобусы и расписание — две вещи несовместные». Лара сидела на некрашенной скамейке, уперев локти в колени, уронив голову на руки. Мазур все чаще поглядывал на нее с беспокойством. «Доходит девка, по всему видно. Вкатить бы ей пару ампулок доброго усмирителя. Но где же их взять? Чертов Дон Херонима набил машину лучшей экипировкой, а вот про хорошую аптечку не подумал. De mortuis aut bene aut nihil, конечно, но кое в чем операция была спланирована бездарно, да и финал по-идиотски скомкан. Одно слово «соседи». Примечание. De mortuis aut bene aut nihil. О мертвых либо хорошо, либо ничего. Ольга радостно встрепенулась, подтолкнула Мазура локтем. «Автобус?» — обрадовался он в первый миг. «Нет, не автобус. Пятнистый джип с тяжелым пулеметом в корме и пятеркой «Тигрерос». Маскировочные комбинезоны, круглые каски, знакомая нашивка на рукаве, уверенно небрежный вид опытных служак. Джип, проехав туда-сюда, примостился на окраине импровизированного базарчика, над ним поднялись дымки сигарет. «Решение проблемы, а?» — спросила Ольга. «Сошлемся на Эчеверию, попросим подвезти». «А куда они нас посадят?» — пожал плечами Мазур. «Место там, сама посмотри, равнехонько для них. И рации что-то не вижу». «Никаких контактов», — непререкаемым тоном заявил Франсуа. «Будем выбираться самостоятельно». «Влад, он что, имеет право тебе приказывать?» Неприязненно покосилась Ольга. «В данный момент да, сеньорита», — вежливо пояснил Франсуа. «Когда речь зайдет об экспедиции, порученной сеньору Владу, ему и карты в руки. Но сейчас, в этой игре, уж простите, мне предстоит покомандовать». «Вот только я-то вам не подчиняюсь. Не забыли?» Ершистов скинулась она. «Я понимаю. Девушку надо было выручить. Но, в конце концов, не забывайте, что это вы в моей стране, а не наоборот». «Я помню, сеньорита». «В таком случае я иду к солдатам». «Сеньорита, я бы вас убедительно попросил этого не делать». Столь же вежливо, но непреклонно промолвил Франсуа. «Опасности пока что нет. Не стоит суетиться. Я вас прошу». «Для гостя вы удивительно непринужденны. Я тихо», — сказал Кацуба, — «автобус. Пойду узнаю». Он вскочил и чуть ли не бегом направился к съехавшему на обочину огромному американскому автобусу с тупорылым капотом. На крыше принайтовано множество мешков, корзин и ящиков. Ни в одном окне нет стекла. Изнутри струится сигарный дым. Как у него крыша не проломится под таким грузом? «Ну вот», — сказал Мазур, оборачиваясь к Ларе. «Будет просто замечательно, если это наш. Мы вас отвезем в отличное место, где ни одна живая...» Он осекся. Лара смотрела мимо него, округлив глаза в ужасе. Мазур медленно обернулся. Синий блейзер с затемненными окнами неспешно свернул с автострады и вовсе уж по черепашье пополз вдоль базарчика. В поле зрения Мазура появились две явно антагонистических картинки. Кацуба, стоя рядом с шофером, обрадованно машет им рукой, а в блейзере опустилось правое переднее стекло, и оттуда пялится усатый субъект, чем-то неуловимо похожий на двух покойничков, любителей самодеятельного кинематографа. Покосившись вправо, он отметил, что Лара прямо-таки оцепенела от ужаса. Бешеным шепотом приказал, уже понимая, что нагрянуло самое худшее: «Голову опусти, лицо прикрой, словно дремлешь». «Где я там?» Она таращилась, как птичка на удава. Ее колотила крупная дрожь. Это заметил даже ближайший лоточник. Усатый неторопливо внимательно обшаривал взглядом базарчик. Франсуа словно бы небрежно положил руку на живот, готовый задрать рубашку и выхватить оба пистолета. У Мажора смятенно пронеслось в голове: блейзер со всеми седоками не так уж трудно продырявить со всем рвением, но вот как поведут себя бравые десантники, чей пулемет, как назло, развернут в сторону базара? Как поступят, когда в 15 метрах от них вдруг начнется пальба? Можно и не успеть им ничего объяснить. Сдуру шарахнут. Ах ты, мать твою! Засек, тварь усатая! Он еще всматривается. Еще не исполнилось гаденькой радости и узнавания дичи. Щекастое сытое лицо, но в мозгу пошла работа. «Зайди сзади», — одними губами промолвил Мазур. «В сторону Франсуа. Ну, а если разбойнички начнут палить первыми, один черт может получиться та еще мясорубочка». Так, он уже вылазит, скалится. Определенно узнал. «Холо омбре!» Примечание. «Эй-эй, человече!» Мазур обернулся. Окрик сержанта относился не к нему. Рослый лоб с тремя шевронами пониже оскаленной ягуарьей морды манил двумя пальцами левой как раз усатого. Тот кинул на Лару быстрый взгляд, но после нового жесткого окрика сделал пару шагов в сторону джипа. Завязалась перебранка. «К автобусу», — тихо сказал Мазур Ларе. «К автобусу, мать твою! Вставай и двигай, только не беги!» Прикусив губы от злости, крепко ухватил за рукав блузки, поставил на ноги и прямо-таки принудил сделать первый шаг. Она двинулась к автобусу, как плохо заведенная кукла, деревянно переставляя ноги. Так, еще двое спрыгнули с джипа. Сержант, не обращая внимания на эмоциональные выкрики усатого и его размашистые жесты, небрежно оттеснил крикуна к блейзеру и, похоже, требовал предъявить документы. «Еще два шага?» «Нет, не дадут им дергаться. Автоматы тех двух нацелены прямехонько на машину. Что же она тащится, дура? Хоть за задницу щипай. Еще три шага. Мы им пока что абсолютно неинтересны. Черт, как брякают друг от друга автоматы и магазины в сумке. Ольга, молодец, вклинилась между ним и десантниками. Шагает беззаботно, с улыбкой, колышет бедрами, отвлекая на себя мужское внимание. Еще три шага. Нельзя оглядываться. У самой дверцы, распахнутой, облупившейся, он все-таки оглянулся. Похоже, задушевная беседа меж Тигрерос и младшим Гараем только начиналась. Вон и четвертый ягуар подключился, судя по жестам, страсти накалены. Он пропустил в автобус девушек и Франсуа, поднялся следом. Беглого взгляда хватило, чтобы определить: аристократов тут нема. Крепко пахло сигарным дымом, томатным соусом, здоровым потом, фруктами, носками, перегаром. У лобового стекла перед рулем прикреплена иконка с самой настоящей лампадкой, горящей, а с потолка свисают загадочные предметы. Детские башмачки, пара подков, мешочки, из которых торчат женские волосы, яркие полоски ткани, связочка утиных лап. «В хвост, на свободные места!» — подтолкнул сзади Кацуба. «Если что, лупани по ним длинными. Я перехвачу руль. Ничего больше не остается». Выстрелы. Мазур едва не выхватил из сумки автомат. Оглянувшись, не стал спешить. Оказывается, это сержант палил. Он стоял, небрежно держа кольт дулом вверх, а блейзер осел на обе простреленных передних покрышки. Базарчик, похоже, ничуть не взволнован этой сценой. Хорошенькие же методы убеждения строптивых. Зато усатый и его спутники из кожи вон вылезти готовы, но в драку не лезут. Не такие уж дураки. Шофер звонко захлопнул дребезжащую дверцу, сел за руль, с невероятным лязгом врубил передачу, и автобус тронулся, звеня всеми сочленениями. Однако, выбравшись на автостраду, припустил довольно резво. Лара откинулась на продранную спинку, закрыла глаза, бледная, как смерть. «Ну и ладно», — цинично подумал Мазур. «Не помрешь, в конце концов». «Что это там за украшения?» — поинтересовался он. «Амулеты», — сказал Кацуба. «Обожает их здешний народ, спасу нет». «Амулеты в комплекте с Мадонной, конечно, диковато выглядят, ну да таковы уж тут нравы. В Аргентине однажды статуэтку Девы Марии особым правительственным указом занесли в список генералов армии с генеральским окладом, с внесением в поименный список офицеров действительной службы. Серьезно. И было это не 100 лет назад, а 40. Оглянулся. «Как? Тишина?» «Тишина», — сказал Мазур. «Куда ж они денутся, если им обе покрышки продырявили? Знать бы только, что нет у них в машине телефончика, что не звякнут своим. Ты на дорогу-то поглядывай». «А то я не догадался», — проворчал Кацуба. Автобус бодро пер посередине шоссе. Присмотревшись к манере водителя управлять своей развалиной, Мазур проникся глубоким убеждением, что без икон и амулетов здесь и в самом деле не обойтись. Жизненно необходимые вещи. Легковушки, вне зависимости от марки и стоимости, водила отчаянными гудками сгонял в крайний правый ряд, попадавшиеся навстречу траки и такие же автобусы, более-менее уважал, но все равно считал своим долгом разъехаться с ними в миллиметре. Впрочем, они действовали примерно по такой же методике, делая путешествие исполненным незабываемых мгновений. Народ, однако, не обращал внимания на лихость драйвера, воспринимая ее как должное. Болтали, курили, небрежно стряхивая пепел в окна так, что его частенько швыряло в физиономию сидящим сзади. Толстенная Чолита, что-то успокаивающе пробурчав, поставила Кацубе на колени, завязанную сверху корзину с торчащей оттуда гусиной шеей, жестами пояснив, что у нее колени и так завалены поклажей, а у него свободны. Не барин, может и подмагнуть. Гусь вертел башкой, но никого пока что щипать не порывался. На передних сиденьях беззаботно чистили апельсины, отправляя кожуру за окно. В середине разливали из огромной плетеной бутыли темно-багровое вино, безбожно обливая при этом колени державших стаканы, что тех не особенно и заботило. Стаканы путешествовали из рук в руки все ближе к задним сиденьям, наконец достигли и Мазур. Перекинувшись парой слов с хозяином бутыли, Кацуба пояснил: «Со свадьбы едут. Теперь, как водится, неделю не просохнут. Совершенно по-русски». «Употребите». Мазур протянул полнехонький стакан Ларе. Она брезгливо поморщилась. «Ну, инфекция... На инфекции, надо полагать». Вслед за тем забрала у него стакан и осушила досуха. Сколько они ни оглядывались, блейзер или иная внушавшая бы подозрение машина так и не возникла сзади. Откуда-то снизу из-под сидений появилась вторая бутыль. Атмосфера становилась все более непринужденной. Стаканы по третьему кругу обошли весь автобус. В третий раз Мазур с Кацубой решили отвертеться, но Лара отобрала у них полнехонькие стаканы и хлобыснула до донышка. Вслед за тем поступила так же и с Франсуа. Мажор ей не мешал, решив лучше иметь дело с вдрызг пьяной девчонкой, которую при необходимости можно взять под мышку или взвалить на плечо, чем терпеть нескончаемое трезвое хныканье. «А недостаточно ли ей?» — с любопытством спросила Ольга, слегка раскрасневшаяся после полутора стаканов. «Молодое вино, да будет вам известно, коварное». «Я знаю», — кивнул Мазур. «Ничего, облегчит транспортировку». «Я и не пьяна вовсе», — выговорила Лара довольно трезво. «Как компот». «Привстаньте-ка, радость моя», — посоветовал ей Мазур. «Сейчас». Она бравенько встала и тут же завалилась вправо к стенке, приникла в уголке, да так там и осталась, посапывая, закрыв глаза. «Вот и жить стало спокойнее», — сказал Мазур. «Хорошо едем, господа. Бывало хуже». «Да уж», — с чувством сказал немного оттаивший Кацуба. «Баян бы сюда, я бы им изобразил». Вслед за стаканами от ряда к ряду уже путешествовала гитара, на которой каждый изощрялся в меру своих способностей. Даже толстенная соседка Кацубы, колотя по струнам пальцами-сардельками, выдала нечто рифмованное, пытаясь изобразить басистым голосом томную печаль. Франсуа косился на все происходящее чуточку брезгливо, эстет доморощенный, и Мазур исключительно в пику ему перехватил гитару у толстухи. В кои-то веки чувствуешь себя так просто и непринужденно, словно и не на задании вовсе. И снова злой поток, и снова в спину нож, скрипучий шепоток, от сплетен не втерпешь, но это для меня как талая вода, из разных мы конюшен, господа».